«Так ты намерен потребовать у Розы половину ее состояния?» — спросил бывший писарь. «Это моя законная часть». «Совершенно справедливо. А что, если она заупрямится?» «Не посмеет. Отдаст и больше, если я потребую. Нечего с нею церемониться. А сколько же ты дашь мне за труды?» 50 000 франков. Ты знаешь, что я верен слову. 20 лет назад я поклялся, что отомщу жене. Теперь наступил час моей мести». «И мести вполне заслуженной», — добавил Карл. «Не боишься ли ты попасть в ловушку? Не пригласила ли твоя нежная супруга полицию себе на помощь?» «Болван! Ну какая ей из этого будет выгода? Положим, что меня арестуют, упрячут на несколько месяцев в тюрьму, потому что въезд в Париж мне запрещен. Ну а что же дальше-то? Обнаружится, что она моя законная жена. А она боится этого, как огня. Не столько за себя, сколько за свою дочь. Представь, какой переполох произведет в Сен-Жерменском предместье известие, что герцогиня де Бланжи-Порталь — дочь каторжника. Черт возьми, ведь это будет поразительно. Следовательно, мадам Мурель волей-неволей раскошелится, и ты прикарманишь кругленькую сумму. Ты примерный друг. Я заведу кабинет, и моими клиентками будут одни женщины. Они гораздо щедрее мужчин. Ах ты, дамский угодник! У всякого свой вкус. Однако же мне пора идти на свидание. Скоро 10 часов. Приятели расплатились и вышли. «Знаешь ли ты, где калитка?» — спросил Дюре, когда они повернули в переулок, вдоль которого тянулись дровяные сараи. «Я забегал сюда нынче утром и хорошо сделал. Сам черт не нашел бы калитку в такую темень. Ага, вот и она. Стой здесь и жди меня». Карл сел на бревно и закурил трубку. А Мурель осторожно толкнул калитку, и она тотчас же отворилась. «Отсюда направо. Низги не видать. Ба! Переезд из колонии Святого Лаврентия в Бербис был гораздо затруднительнее». Через минуту он увидел вдали огонек и твердыми шагами пошел в этом направлении, ворча сквозь зубы. «Она аккуратна. Это хороший признак». Женевьева вышла на крыльцо и движением руки пригласила его войти. Он вошел, плотно притворив за собой дверь, и спросил. «Мы здесь одни?» «Разумеется. Следовательно, мы можем говорить откровенно, как старые друзья». Несчастная женщина содрогнулась, и это не укрылось от внимания ее собеседника. «Или ты желаешь, чтобы мы были врагами?» — едко усмехнулся каторжник. «Говорите, я вас слушаю», — стоя у открытого окна, ответила Фремроль. «Ты не устала, а меня очень утомила ходьба, и потому я сяду. Ты позволяешь?» Мурель развалился в кресле, положил ногу на ногу, устремил на жену пронизывающий взгляд, насмешливо улыбнулся и начал. «Ну, приступим прямо к делу. Признайся, сколько миллионов оставил тебе Беркелье?» «До этого вам нет никакого дела. Я дам вам, сколько бы вы ни потребовали, за ваш отъезд из Парижа, из Франции». «Из Франции? Уж не вздумала ли ты отослать меня обратно на берега реки Марани, где я околевал с голода?» «Говорите скорее, сколько я должна заплатить вам за ваше исчезновение? Мне некогда разговаривать о вашей жизни на каторге. В 11:45 отходит последний поезд, Вернель». «Понимаю. Моя высокопоставленная дочка, герцогиня де Бланжи-Порталь, может встревожиться, если ты не вернешься сегодня на виллу. Итак, с меня будет достаточно 3 миллионов. «Вы с ума сошли?» «Нисколько. Эта сумма не составляет и половины твоего состояния, за исключением 5 миллионов, которые ты дала в приданое за Клавдией. Состояние мое заключается в недвижимом имуществе. Невозможно в один день что-либо продать, чтобы выручить требуемую вами сумму». «Я подожду. Время терпит. Мне хочется осмотреть Париж. Он значительно изменился к лучшему за эти 20 лет». «В таком случае сделка не состоится. Я плачу деньги за ваш отъезд из Франции, даже из Европы». «Как бы не так. Вы получите 3 миллиона в Мельбурне. Кто же мне помешает вернуться из Австралии? Переезд оттуда продлится не более 4 месяцев. Быть может, ты рассчитываешь на мою гибель во время бури? Нет. С деньгами можно хорошо жить везде. Ты надеешься, что я женюсь в Австралии, обзаведусь семейством, как это сделала ты здесь, не будучи вдовой? Это в вашей воле. Понятно, что ты меня не привлечешь к ответственности за двоеженство. Послушай, Роза, я ведь не так глуп, чтобы отказаться от супружеских прав на такую красавицу, как ты. На женщину с капиталом в 7 миллионов, по крайней мере. Я остаюсь в Париже. Мурель встал с кресла и с распростертыми объятиями сделал шаг вперед. «Не подходите ко мне!» — в отчаянии вскрикнула несчастная женщина. «Почему же? Ведь я твой законный муж и до такой степени великодушен, что прощаю все твои любовные шашни и даже готов признать твою побочную дочь. Вы забываете, что вам, как беглому каторжнику, запрещен въезд в Париж. Вас могут арестовать». «Кто же осмелится арестовать тестя герцога де Бланжи-Порталя? Уж не ты ли отдашь меня в руки правосудия?» «Да, я! Я клянусь, что сделаю это!» «Чем клянешься-то? Твоей честью? Или головой герцогини Клавдии?» «Не смейте произносить имени моей дочери!» «О, какая строгость!» «Послушай, Роза, мне уже надоело разводить бобы. Ты забываешь, что мы здесь одни, и что мне нетрудно справиться с тобой». И злодей ринулся на нее, но она быстрым движением уклонилась в сторону и выхватила револьвер. Мурель одной рукой оттолкнул Женевьеву в противоположный угол, другой захлопнул окно и заревел, как дикий зверь. «Ах ты, развратница! Ты спрятала в саду своего любовника? Зовешь его на помощь? Не нужно мне твоих денег! Я погублю тебя, змея! Завтра же герцогиня де Бланжи-Порталь узнает, что она дочь беглого каторжника!» И он побежал по направлению к двери. «Подлец! Мерзавец! Ты не скажешь больше ничего! Никому!» Раздался выстрел. Весь залитый кровью, Мурель упал навзничь. Он был убит наповал. Женевьева оцепенела от ужаса и сидела на диване, бессознательно устремив взгляд на труп убитого. Появление Герара заставило ее очнуться. «Помогите ему! Спасите его!» — как стон вырвалось из ее груди. Доктор наклонился, приложил руку к сердцу Муреля и проговорил глухим голосом. «Он убит. Смерть была мгновенной». «Убит? Боже мой! Что я сделала?» — падая на колени, вскричала мадам Фремроль. «Я погибла! Что будет с моей несчастной дочерью?» «Успокойтесь, друг мой! Успокойтесь, умоляю вас! Что тут случилось? Этот человек напал на вас? Вы защищались и имели на это право. Но этот человек — мой муж». «Ваш муж?» «Да. Я скрывала от вас. Я скрывала от всех. Мужа моего, Жана Муреля, сослали на каторгу 20 лет назад. Я думала, что он умер. Клавдия не его дочь. Он грозил, что отнимет ее у меня, что расскажет герцогу все. Тогда гнев, отчаяние лишили меня рассудка, и... «И вы убили его?» «Тем лучше». Герар ужаснулся при мысли, что опасность угрожала любимой женщине. И прибавил: «Вы убили его, защищая собственную жизнь». «Но этот труп, когда узнают...» «Никто ничего не узнает. Предоставьте это мне. Ступайте в дом. Минут через 10 я приду к вам». Как только Женевьева вышла из беседки, доктор положил револьвер в карман, погасил свечи, взвалил на плечи труп Муреля, отнес его за ограду и положил у дровяного сарая. Ночь была так темна, что он не заметил присутствия человека, спрятавшегося за кучей бревен. На обратном пути Поль запер калитку, повесил ключ на гвоздь и побежал в дом, чтобы успокоить Женевьеву. Вытянувшись на песке и куря трубку, Дюре мечтал о своем будущем богатстве. Как вдруг в глубине сада раздался выстрел. Он немного приподнялся и начал прислушиваться. Не прошло и 10 минут, как послышался шорох. Кто-то вышел из калитки с тяжелой ношей на плечах. Карл рассмотрел это, потому что глаза его уже привыкли к темноте. Положил эту ношу на землю, в нескольких метрах от ограды и ушел быстрыми шагами обратно в сад. «Что это значит?» — подумал Дюре. «Уж не случилось ли несчастье с Мурелем? Не он ли это лежит?» И он, дрожа от страха, на четвереньках подполз к трупу. «Так и есть. Злодейка убила его. Если не сама, то приказала своим лакеям. Недаром я предостерегал его. Однако же мне надо навострить лыжи. Эх, пропали мои 50 000 франков». Негодяй дрожал, как в лихорадке, но, тем не менее, проворно вытащил из карманов своего друга деньги, портфель и бумаги. «Покойнику это все не нужно», — ворчал он сквозь зубы и прибавил, кладя в карман золотые часы с цепочкой. «А это я сохраню на память о моем друге и этим окажу большую услугу мадам Мурель, потому что это докажет, что грабеж был побудительной причиной убийства». «Ну уж, бой, баба! Хорошо, что я с ней не связался. Погубила бы она меня, живьем проглотила бы, это верно». Примерный друг оттащил труп каторжника на край канавы, столкнул его туда ногой и поплелся шашком, посвистывая какую-то песенку. В то же самое время мадам Фремроль садилась в карету вместе с Гераром, чтобы ехать на станцию. Доктор счел своим долгом проводить ее до Вернейля, так как нервы несчастной женщины были сильно возбуждены. В одном поезде с ними, в вагоне третьего класса, ехал Карл Дюре, взяв билет до Гавра, но на последней станции в Гонфлере вышел из вагона и пошел пешком. На рассвете, благополучно добравшись до своей квартиры на Нормандской улице, он вынул из кармана портфель Муреля, раскрыл его и чуть не умер от радости, найдя в нем 20 000 франков банковскими билетами. «Настоящие!» — воскликнул он, внимательно рассмотрев каждый из них. «Ночь была несчастлива только для бедного Муреля. Друг мой Карл Дюре, ты потерял на этом деле 30 000 франков. Но не ропщи на судьбу и довольствуйся небольшой наживой». Успокоив свою совесть таким благоразумным доводом, бывший писарь-нотариус Отелье заснул сном праведника, а часа 3-4 спустя, как ни в чем не бывало, уже работал в конторе Г. Г. Гофман и компания.